Глава 5. Дабы защитить. Его зрение быстро восстановилось. Сделав несколько шагов, Юки вновь обрел равновесие. Он схватился за один из светильников на стене, чтобы встать ровно. Это определенно был третий этаж. Окружающие предметы говорили о том, что он находился напротив лестницы на следующий этаж, рядом с телепортом. Перед ним стоял мальчик, смотрящий на него широко распахнутыми глазами. «А? Что? Юки-сенсей? Откуда вы? С дороги!» Юки бросился на пол, одновременно прижимая мальчика к своей груди. Огромная змеиная голова возникла на месте, где только что была его голова. Промедлил он хоть секунду, мальчик бы не досчитался всей верхней половины тела. «Что происходит?» – простонал мальчик со страхом, глядя вниз. Он смотрел на огромного многоголового змея с толстым, как ствол дерева, телом, который медленно прополз рядом. И говорить не стоило о том, что это обитатель далеко не третьего этажа. «Эдгар, почему ты здесь?» – спокойно спросил Юки ученика, не забывая следить за врагом. Сегодня день посещения лабиринта, и, я увидел лестницу на третий этаж и решил сходить посмотреть в одиночку. Значит, все остальные наверху? Да. Хорошо, направляйся на второй этаж. Собери всех и уходи отсюда. Найди рыцарей, охраняющих вход, и скажи им, что здесь появились в большом количестве звери бездны. Давай, одна нога здесь, другая там. Эдгар побежал. «Ладно, как мне теперь поступать?» – пробормотал Юки, изучая огромного змея. «Если он устроит схватку здесь, то это привлечет внимание людей с поверхности. Легионы присягнувших и даже дуэлянты не смогут проигнорировать это. Сейчас еще ничего непоправимого не произошло. Проблема заключалась в том, сколько человек погибнет, прежде чем все закончится. Если просто просчитать все плюсы и минусы, то самым очевидным решением станет разрушение прохода на поверхность. Но он все равно мешкал. «О, вот вы где, мастер!» Позади раздался знакомый голос, прервав ход его мыслей. Юки повернулся посмотреть и мгновенно пожалел о своем решении. Тина радостно бежала к нему, с тремя энергичными зверями бездны на хвосте. Они напоминали здоровенных быков, и кроме этого... «О!» закричала Тина, когда ее подбросило в воздух. Обычно быки не выдыхали пламя, но звери бездны на то и звери бездны. Когда хрупкая девочка полетела вниз, ее вновь ударил рог одного из монстров и отправил обратно в воздух. Юки поспешил к месту ее падения и подхватил ее. «О, хорошо ловишь! Ты ведь знала, что от них невозможно убежать!» «Я увидела, как напали на группу, и отвлекла внимание на себя. У Тины есть скутум, так что она великолепная приманка!» Она ни капли не пострадала, несмотря на многочисленные атаки. Приманка, да. Помогать другим – ее навязчивая идея. Она сделает это без колебаний. И ни одной мысли о том, окупится ли это в конце. Черт, откуда это чувство? Ладно, учитывая обстоятельства, Шинки обязаны вмешаться. А что? Юки подхватил Тину и побежал вперед. Бешеные быки, увидев, что добыча уходит из-под их носа, взвыли и яростно погнались за ним. «Мастер, впереди еще один! Юки ускорился, не обращая внимания на вопли девушки. Многоголовый змей нацелился на добычу, которая по неизвестной причине решала бежать прямо на него, и бросился вперед. Его огромный рот, который щеголел двумя ядовитыми, острыми как бритва клыками, сократил разрыв в одно мгновение. Только змей намеревался его укусить, как Юки отпрыгнул в сторону. Прыжок от стены, и парень залетел в очень узкий проход слева от змея. Огнедышащие быки, несущиеся на полной скорости, а также змей, который пролетел мимо него, не проследовали за его движениями, как подобало. С ужасающим грохотом они столкнулись в одну большую кучу. Когда звуки позади утихли, Юки помчался к безопасному месту. «Поразительная ловкость! Мастер, вы очуметь какой крутой!» «Спасибо. В любом случае, давай проверим сам телепорт». Юки убедился в том, что звери бездны остались далеко позади, прежде чем сбавить темп. Подавляющее большинство зверей бездны относилось враждебно не только к людям. Когда сталкивались огромные звери бездны, подобные этим, начиналась жестокая схватка. Парочка приблизилась к лестнице на второй уровень. Многие люди стали свидетелями появления огромных зверей бездны. И сейчас, подобно сумасшедшим, рвались к лестнице. Эдгар и остальные уже сбежали отсюда. «А, кстати, после того, как мы и звери бездны телепортировались, Кажется, мы все переместились в разные места. Насчет этого. Вроде бы это превентивная мера. Для того, чтобы объект не наложился на другой перемещенный объект. Их разделяют, когда они восстанавливаются. Потому тебе не замуруют в стену. Но я не вполне уверена в деталях. Ответила Тина с плеч Юки. Так как целей для телепортации было слишком много, разброс получился огромным. Другими словами, Франко и Стефан находились где-то поблизости. Продолжив движение к лестнице, они наконец достигли монумента, который являлся устройством телепортации. Его накрыли большим куском ткани, чтобы не дать другим людям войти с устройством в контакт. Как ни странно, в окрестностях не было видно ни зверей бездны, ни стражей. Тина слезла с плеч Юки, убрала кусок ткани и похлопала по камню, исследуя его. Что с ним? Возможно ли отправить зверей бездны обратно на 64 уровень? К сожалению, нельзя. Хоть он и активирован, но поток божественной энергии все еще течет сквозь него. Это устройство может только принимать и не пересылать. Значит, это действительно путешествие в один конец? Придется людям самим уничтожить монстров. Прежде всего, нужно думать о выживших. Я беспокоюсь о Франке и остальных. Верно. Юки вздохнул. Ладно, для начала спланируем наши дальнейшие действия. Во-первых, Тина, я хочу, чтобы ты поглотила устройство. А? Тина моргнула. Кажется, ее смутил приказ. Какая польза от шинки без божественной энергии? Если через телепорт все еще течет энергия, то его можно считать реликвией. О, знаете, а вы правы. Какой вы умный мастер. Шинки положила руки на камень. Монумент распался на частицы света и исчез. На телепортацию ушло много энергии, но я смогу устроить пару штук. Я чувствую себя наполненной силой. Что дальше, мастер? Ты можешь отследить поток божественной энергии на этом этаже? Юки поднял ткань, накрывавшую телепорт, и порвал ее на две части. Если вы спрашиваете, могу ли я это сделать, то я справлюсь. Но что мне искать? Авантюристов с реликвиями или светильники на стенах? Кино найдет бесчисленное количество источников энергии. Только не говорите мне, что задумали прикарманить все эти вещи. Не глупи. Конечно, я бы не отказался, будь у меня такой шанс. Нет, мы ищем мощные аккумуляторы божественной энергии. Здесь где-то есть два несравнимых по силе источника. Тина закрыла глаза и сконцентрировалась. Вы правы. Один из них – небесное оружие драконьего клыка Стефана. А другой? Белоснежный дракон бездны. Ведь изначально он являлся самоцветом драконьего клыка. Юки передал один кусок оторванной ткани Тине. Он был довольно велик, чтобы закутать ее полностью. Во-первых, найди Франко. Скорее всего, белоснежный дракон бездны окажется не по силам легионам присягнувших. Так что нам предстоит найти способ разобраться с ним. Мы не можем позволить ему и дальше буйствовать. Это чувство ужасно отдавало ностальгией. Он думал, что уже давным-давно забыл о подобных вещах. Он ощущал абсолютное умиротворение. Франко и остальные члены группы. Его ученики и все, кто не мог за себя постоять. Лишь бы защитить их. «Прошу, прости меня», – прошептал он той, кто научил его нормальной жизни, и в итоге освободил его. «Лишь сейчас я стану тем, кем был раньше». Бертольд стиснул зубы и медленно продвигался вперед, навалившись на стену. Он едва избежал смерти, но на его правую ногу наступили и смачно раздавили. Если он сейчас откажется от самоцвета драконьего клыка, то он не только останется без оружия, но и распрощается с правой рукой. «Черт! Больно, больно, больно! Сдохни, сдохни, сдохни!» Бертольд не переставал ругаться, медленно пробираясь вперед. В нынешней ситуации он не мог позволить себе расслабиться и ждать спасения. Опасные звери бездны разбрелись повсюду. Еще мгновение назад он был на 64-м этаже. В этом он не сомневался. А теперь он находился на одном из верхних этажей. Оглядевшись, он понял, что попал, вероятнее всего, на третий этаж. Он не знал почему, но что-то телепортировало его и всех зверей бездны сюда. «Я ни за что не погибну здесь!» – поклялся себе Бертольд. «Еще не перевелись деньги, которые можно заработать, вино, которое можно выпить, и женщины, которыми можно обладать. Верно, он один из немногочисленной драгоценной элиты города. Черта с два он погибнет в таком месте!» Подбадривая себя, он повернул и столкнулся лицом к лицу с огромной многоножкой. Естественно, еще одним зверем бездны 64 уровня. Монстром примерно 3 метров длиной. А! Бертольд попробовал отступить, но споткнулся и упал назад. Многоножка выбрала себе цель. Приподняв свое огромное тело, она обрушилась на него. Бартальд стал бороться с ней изо всех сил, но ее бесчисленные конечности обвили его. Ее ядовитая нижняя челюсть становилась все ближе. Бартальд издал полный ужаса крик. Внезапно окружающее пространство поразил мороз. Основное тело многоножки замерзло. Она прекратила свои движения. Сила, которую она направляла в ноги, ослабла. «Быстрее!» – прозвучал женский голос. Ко времени, когда девушка закончила говорить, Бертольд уже отполз в сторону. Зверь бездны внезапно запылал и мгновенно обратился пеплом. «Вы в порядке?» Его спасительница сделала 3 шага и внезапно замолкла, уставившись на него. «Да, спасибо. Вы жрица. Если возможно, исцелите!» Бертольда поразило внезапное осознание. Светильники на стене осветили ее лицо. Это была она. Его сердце скрутило. Он безоружен и беззащитен. Пойман сидящим на заднице. Легкая добыча. Более того, девушка стояла всего в 10 шагах, наблюдая за ним. Она может сжечь его заживо, сломать шею, отрезать ему конечности. На этом расстоянии моления превращали любое из этих действий в сущий пустяк. Твое имя Франко, да? Почему бы тебе не успокоиться? Чтобы мы могли поговорить. Смотри, я ранен. Закрой рот. Я сожалею о своих поступках. Я просто перевозбудился и все. Верно. Ты хотела, чтобы меня осудили? Я обещаю сдаться властям, как только мы выберемся. Я сказала тебе закрыть рот. Бертольд замолчал. Франко сжала зубы и одарила Бертольда убийственным взглядом, прежде чем поднять голову. «Ага!» Простонала она, словно плача, словно выплескивая эмоции, бушующие в ней. Через мгновение она вновь заговорила. «Ваши раны». Что?» «Я спросила, где ваши раны? Где у вас болит?» «Моя рука и нога». Франко взяла божественную жемчужину и подошла к нему. На секунду он запаниковал, но она просто вылечила его. «Я остановила кровотечение и сняла боль. Это всего лишь экстренная первая помощь, но вы сумеете двигаться. Направляйтесь к лестнице, чтобы сбежать отсюда». Ты не могла бы дать мне опереться на плечо? Я не чувствую ноги, не могу стоять. Также я безоружен и не смогу защитить себя от зверей бездны. Я погибну. Если это произойдет, все твои действия будут напрасными, верно? Только до лестницы. Прошу, я молю тебя». Он поклонился и сложил руки в молящем жесте. Он знал, что его нынешнее положение выгодно, но путешествовать в одиночку слишком опасно. Неприемлемо на самом деле. Франко не отвечала. Наконец, она вздохнула. «Я понимаю. Вот, держись крепче». Прости за неудобство». Пусть он и сам попросил об этом, Бертольд не мог поверить своим ушам. Она что ли дура? Она всерьез забыла о том, что едва не убил ее внизу. Учитывая их позу, для него было бы плевым делом сломать ей шею левой рукой. Она слишком беззащитна. Нет, лучше придержать эту мысль. Побег важнее всего. Он лучше дождется момента, когда гарантирует себе выживание. И тогда займется девчонкой. Они шли молча. Светильники разбились, и поэтому путь погрузился во тьму. Судя по тому, что они не видели никого вокруг, другие авантюристы благополучно добрались до выхода. Вскоре они прибыли на развилку. «Замрите», — сказала Франко. Бертольд тоже это заметил. За углом что-то притаилось. Шумы, звуки шагов, ощущение от присутствия. Все эти вещи свидетельствовали, что это не человек, а зверь бездны. Возможно, большой. «Смогут ли моления этой девушки справиться с подобным?» Бертольд окинул ее быстрым взглядом. «Девушка, она не слабая, но если ей не удастся убить звери бездны одним ударом, то последствия ощутит именно он. Возможно, лучшим вариантом будет оставить ее здесь в качестве приманки, а самому бежать. Если повезет, зверь бездны будет голоден, что также даст ему дополнительное время». «Я задержу его, идите». Франко извлекла свой меч. Бертольд не поверил своим ушам. Он ослышался. «Как такой человек вообще может существовать?» «Вы ведь не в состоянии сражаться. Тогда это единственный выход». «Ты уверена?» «Я же сказала, что иного пути нет». Франко то ли всхлипнула, то ли прикрикнула. «Я не смогу простить вас. Но если просто позволю вам здесь умереть, то как я смогу разговаривать с Ниссан? Уходите. Я надеюсь, вы сдержите свое обещание сдаться властям. Сдержать обещание? Она все-таки дура? Бертольд только собирался неясно отозваться, но замер в нерешительности. Сколько Бертольд помнил, он всегда был в одиночестве. Чтобы выжить, он ел грязь в переулках. В этом суровом сером мире самым важным являлось его существование. Чтобы защитить себя, он бы сделал и делал все, что угодно. Таков порядок вещей. Истина, в которой он ни разу не усомнился. Но эта девушка, Франка, была другой. Она выросла в ярком разноцветном мире, под присмотром любящих ее людей. По крайней мере, это он понимал. Миры, которые они видели, отличались. Внезапно он почувствовал странную боль в сердце. Глубокое беспокойство. Мог ли он совершить грехи, которые попросту нельзя простить? Сомнения и страх взяли его сердце в тиски. «Что ты сидишь? Иди!» Франка крикнула еще раз, и Бертольд наконец пришел в движение. Прозвучал ужасный предсмертный крик. И следом огромная туша безумно заколотила по земле. Двое приросли к месту, а кусок плоти, уже потерявший форму, вздрогнул и упал на землю. «Нисан?» Разглядев появившуюся фигуру, Франка наконец-то расслабилась. Это был Стефан, держащий копье. Стефан наблюдал за ними, не проявляя никаких эмоций. Бертольд почувствовал, как его тело напряглось. А после он осознал, что Стефану не нужно приближаться к нему, если захочет разобраться с ним. Бертольда захлестнуло чувство стыда и унижения. «Вы мешаетесь. Скорее, покиньте это место». «А ты, Нисан?» «Я помогу авантюристам сбежать, а также приструню свирепых зверей бездны. Таков долг легионов присягнувших». «Но ты ранен. Я один. Ты слишком безрассуден. Я пойду с тобой». «Ты только станешь помехой». Прозвучал прохладный ответ Стефана. «Ты израсходовала свой запас божественных жемчужин, верно? Твоя сумка опустела». Бертольд в шоке уставился на Франку. И в самом деле ее сумка на поясе выглядела пустой и скукожившейся. И раскачивалась словно невесомая. «Ты использовала последнюю божественную жемчужину, чтобы исцелить меня?» И более того, собиралась задержать зверя бездны без божественных жемчужин. Отдала все, чтобы дать убийце отца шанс сбежать. Ее моление послужило ответом, столь ему необходимым. Какой же наивной она может быть? Бертольд не относился к тем, кто понимал смысл благодарности. Если она продолжит так поступать, то ее будут использовать все, кому не лень. Она действительно не понимает такой простой вещи. Эта девочка долго не проживет, да ни за что. Ты должна постараться встретиться с тем владельцем магазина. Даже если будешь мешаться, он тебя защитит. Но Нисан! Франка попыталась переспорить его. И тут глаза Стефана широко распахнулись от удивления. «За вами! Пригнитесь!» Франка замерла с открытым ртом. Бертольд среагировал первым, практически рефлекторным действием, выработанным бесчисленными часами тренировок и многочисленными боями не на жизнь, а на смерть, навыком, который мог быть отточен только через опыт. «Я не хочу умирать!» Эта мысль пронеслась в его голове. «Меня не волнует, что происходит или кем мне придется пожертвовать. Я не хочу умирать!» Или так он всегда думал. Единственной оставшейся при нем рукой, он отпихнул девушку с линии атаки. В конечном итоге он понял. «Так вот почему. Знаете, а мне нравится это чувство». Последняя сцена жизни пронеслась перед его глазами и захлебнулась в ярких цветах. Франку отбросило с огромной силой, и она рухнула на пол. Спустя мгновение ее обдул порыв ветра, за которым последовал звук, напоминающий плеск воды из пробитого резервуара. Бертольда не стало. Точнее, он не исчез как таковой. Скорее, хвост гигантского зверя бездны подбросил его тело в воздух. Он пролетел по длинной дуге, прежде чем врезаться в пол и в сопровождении хруста отскочить от него 3 раза, после чего замер. Собирался ли он толкнуть Франку в сторону монстра, в качестве приманки, пока он будет в одиночку убегать? Или он намеревался спасти ее, чтобы не стало причиной его поступка? Сейчас было уже поздно беспокоиться о подобных вещах. «Да будет его имя записано в книге жизни». Франка приподнялась и неосознанно произнесла молитву. Комната сотряслась от яростного рыка. «На ноги! Вставай и убирайся отсюда!» Вместе с оглушительным порывом сильного ветра, огромный коготь устремился ей в голову. но его сбило с курса копье Стефана. Вернись, Аминис. Копье, врезавшись в стену, исчезло и возникло в руке Стефана. Перед ними стоял огромный дракон. Он возвышался по крайней мере на 10 метров. Его окружала аура, которая лучилась из каждого сантиметра его тела. Можно было дать руку на отсечение, что это необычный зверь бездны. Его массивное тело покрывало белоснежная чешуя неземной красоты. Он словно осознал, что у добычи есть желание сопротивляться. Его тело тряслось от недовольства, пока он приближался. Стефан молча сжал копье еще сильнее. Темные эмоции, на которые Стефан так долго фокусировался, разом исчезли. Бертольда прямо у него на глазах только что убил белоснежный дракон бездны. Хотя на нижнем этаже ему довелось повстречаться с данным монстром отнюдь не в спокойной обстановке. Сейчас Стефан был ошеломлен его умопомрачительным естеством. «Я задержу его! Убирайся отсюда!» – крикнул он за спину. Голос позади него выразил протест. «Прошу, иначе мне не хватит решимости!» В этот раз голос промолчал. Стефан почувствовал, как сестра отбегает на расстояние. На Стефана снизошло абсолютное спокойствие. Он ненавидел Бертольда всеми фибрами души. Однако, как оказалось, ненависть не являлась тем самым чувством, что так долго держалось в нем. Нет, это была обида, возмущение собственным бессилием, которое не позволило ему защитить тех, кто наиболее дорог. До сего момента он сражался, чтобы освободиться от этого чувства. Стоило поблагодарить Шинки за выпавший второй шанс. Стефан зашагал вперед и, резко выдохнув, поднял Аминис. Метил он в ноги дракона бездны. Ему было необходимо остановить его продвижение. Копье достигло цели, но не смогло пробить чешую монстра. Со звоном оно отлетело в сторону, не причинив никакого вреда. «Скот он, да?» Стефан понял, что произошло. Он мог нанести Бертольду несущественное ранение, но сейчас его атака не принесла вообще никакого результата. Произошло ли это потому, что Аминис просто не в состоянии справиться с подобной задачей? Или потому, что ему, как владельцу, не хватает сил? Дракон бездны опустил голову, и в его глазах отразился нечеловеческий интеллект и дерзкий взгляд. «Думаешь, нашел себе новую игрушку? А, чудовище!» Стефан сплюнул и вновь схватился за оружие. Как только он сделал это, его унесло в воздух. Только после этого он понял, что его ударили лапой. Быстрое движение монстра было сложно разглядеть невооруженным взглядом. «Ах!» Кряхтя, Стефан заставил себя подняться на ноги. Огромный рот дракона широко распахнулся. Стефан увидел, как в глубине его горла начинает собираться яркий белый свет. «Похоже, мне крышка», – пробормотал он. Франка побежала, но не чтобы сбежать, а за помощью. «Пожалуйста, Юки-сан! Спасите Ни-сан!» Лицо, возникшее в ее мыслях, принадлежало Юки, вечно не имеющего никакой мотивации, но такого надежного. Она не ушла далеко. Ее сбила с ног волна от чудовищного взрыва. Зрение заволокло белым, пока ее атаковал воющий ледяной шквал. Порывы ветра кидали ее к стенам полу, пока она в итоге не остановилась. Франка подняла голову, откашлялась. Громкий гул стоял эхом в ее ушах. Ее сознание помутнело, но она все еще могла двигаться. Франка собрала последние оставшиеся силы и поднялась на ноги. Зрение, до сей поры покрытое белой дымкой, начало приходить в норму. Стены совсем разрушены. Дорога изменилась до неузнаваемости. Дыхание дракона бездны. Атака, превосходящая по силе все атакующие моления. «Нет, Ни-сан!» Одних последствий атаки достаточно, чтобы вызвать повреждения такого масштаба. А ее брат, стоявший в эпицентре удара, Франка почувствовала, как ее колени подгибаются. Как только она собралась поддаться парализующему ужасу... «Ага! Как будто пыхтящая и смердящая ящерица переросток в состоянии навредить Шинке!» «Хватит хвастаться!» Ей не хватило совсем чуть-чуть. Белая дымка рассеялась, и между ней и драконом показались два неизвестных силуэта. Оба были одеты в длинные одежды, или скорее длинные куски ткани. Было не увидеть их лиц, не распознать их личности. Но если судить по фигурам, это был взрослый ребенок. С плеча более высокого человека свисал ее брат. «Неважно, я все же спасла его, не так ли? Я совершила очень хороший поступок, так что не скупись на похвалы. Когда все закончится, я как следует тебя похвалю». Они заблокировали атаку щитом? Невозможно. Неважно, сколько опыта или таланта у жреца, невозможно защититься от такой неземной силы. Если это действительно правда, то заклинающий не может быть человеком. Нет, стойте. Это дитя. Что она только что сказала? Шинки? Быть не может. Шинки и ее дуэлянт? В детстве у ее прикованной к кровати матери водилась определенная привычка. Она рассаживала Франку и Стефана, который часто приходил в гости, у подножия кровати и рассказывала им истории. Ее брат любил волнующие рассказы о подвигах дуэлянтов. Вначале эти истории не привлекали юную Франку. Она терпела их только потому, что могла провести больше времени с любимым братом, который лишь изредка навещал их. Постепенно она тоже полюбила эти увлекательные истории об отчаянных храбрецах. Когда авантюристы в лабиринте попадали в беду, непременно появлялись герои из легенд. А, теперь все в порядке. Такой была последняя мысль Франки, прежде чем она потеряла сознание. Пульс этих двоих медленно пришел в норму. Юки облегченно вздохнул. Наконец пришла пора увидеть эту проблему. Нельзя терять время, мастер. У меня осталось не так уж много божественной энергии. Я смогу остановить всего несколько его атак. У нее не хватало энергии на то, чтобы обездвижить или телепортировать дракона бездны. По этой причине они решили, что она потратит все оставшиеся силы на защиту. Она могла создать защитный барьер, который полностью сведет на нет атаку их противника. Но в пределах ее возможностей было принять лишь еще несколько ударов. Я позабочусь о нем. Кстати, Юки окинул взглядом гигантского белого монстра, стоящего перед ним. Ты чувствуешь его божественную энергию? Конечно. На таком расстоянии я даже ощущаю ее пульсацию. Где она сконцентрирована? В шее. А почему вы спрашиваете? Источник его силы является его самой большой слабостью. Ладно, начнем. Произнес Юки и набросился на врага. Ты слишком разбушевался на этом этаже, белоснежный дракон бездны. Если хочешь искупить свою вину, то позволь мне одолеть тебя, хорошо? Дракон бездны ответил враждебным ревом. Я знал, что ты так скажешь. Хоть я и не в своей лучшей форме, но у меня под рукой оказалось фантастическое оружие. Позвольте мне одолжить его. Пробормотал Юки, вращая копье. В его руках находилось оружие Стефана. Аминис, копье синей воды. Начнем. Сказал Юки копью, едва улыбаясь. «Эй, не злись. Одолжи мне чуток своей силы, хорошо? Мне хватит трансформации второй ступени. Если мы не утихомирим Снежка, то твой хозяин погибнет. Так и не раскрыв свой потенциал. Сечешь?» Копье неохотно задрожало и начало менять свои очертания. Именно в этот момент дракон бездны бросился вперед и ударил передней ногой. Взмахом Миниса заструилась кровь. Дракону отрубили палец, и он взвыл от боли. С этого момента нельзя просто полагаться на святой щит. Победу или поражение определит сила. Копье в его руке завершило трансформацию. Его неприглядный, неестественный внешний вид увеличился в два раза и приобрел изогнутую, почти живую форму. Небесное оружие драконьего клыка принимало различные очертания и размеры, но у него имелась одна отличительная черта – трехступенчатая трансформация. Первая стадия уже превышала возможности человеческого оружия. На второй оружие обволакивала божественная энергия, давая способность пробивать скутум. Ясно без слов, что это безмерно повышало его разрушительный потенциал. Белоснежный дракон бездны с ненавистью посмотрел на Юки. Он начал относиться к нему серьезно. А теперь начнется настоящая битва. В арсенал дракона входили когти, клыки, хвост и дыхание. Широкая дорога позволяла свободно перемещаться, в то время как рассеянные валуны ограничивали движение Юки. Обстановка давала дракону явное преимущество. Но у Юки отсутствовала необходимость побеждать монстра. Предоставить достаточно времени для Тины и остальных, чтобы сбежать. Вот и все, чего он хотел. «Эй, сюда!» Юки кинулся в сторону и обрушил шквал ударов на левую заднюю лапу. Зверь бездны взвыл от гнева и контратаковал его клыком и когтями, при каждой атаке слегка сдавая назад. Так повторялось несколько раз, и Юки удалось заставить того отступить. Отвести его подальше, рискуя собственным телом, представляло крайне опасную задачу, но оно того стоило. Подобные действия принесут в дальнейшем пользу. Через некоторое время он сумел отойти с драконом на приличное расстояние от раненной пары. Этого должно хватить. Его план перешел в следующую стадию. Пришла пора атаковать. Юки прыгнул вперед и ударил дракона бездны в бедро. Алая кровь окрасила его белую чешую. И монстр вскрикнул от боли. Если бы сейчас Юки сражался, как в былые дни, то теперь настало бы время для отступления. Но вместо этого он продолжил бой. Следующая атака зависит от его ответного удара. В воздух взмыл гигантский коготь. Наблюдая за дыханием дракона бездны, Юки приготовил оружие. Внезапно дракон согнул передние конечности и на безумной скорости развернулся на полоборота. Свирепый взмах хвостом. Он и его противник словно играли по одному сценарию. Делали ложный выпад и ждали возможности для контратаки. Из-за внезапности следующей атаки, Юки не смог вовремя отреагировать. Сможет ли он увернуться от нее? Хвост дракона врезался в невидимую стену, отлетев в другую сторону. От столкновения с непредвиденным препятствием, все тело дракона затряслось от отдачи. Юки воспользовался предоставленной возможностью и, оттолкнувшись от земли, перекатился в другое место. «Вы в порядке?» – закричала Тина. Она находилась гораздо ближе, чем те двое, потерявшие сознание, и все это время с тревогой наблюдала за схваткой. «Дура! Не приближайся!» – заорал Юки. Дракон, закованный в ауру божественной энергии, являлся существом совершенно иного уровня, чем обычные звери бездны. Его атаки более чем способны причинить вред Шинке. Без защиты Скутума Тина ничем не отличалась от хрупкой молодой девочки. «Кого вы называете дурой? Вы должны быть благодарны, глупый мастер!» Недовольно надула губы Шинке. «Я благодарен. Ты действительно спасла мою жизнь. Но тебе все равно надо отсюда убираться!» Зияющая пасть дракона приблизилась к нему. Юки отпрыгнул назад, едва уйдя от нее. «Прошу, я молю тебя, не приближайся! Раз, хотя бы раз! Ты позволишь мне сберечь тебя?» Прежде чем он осознал, что говорит, слова уже вырвались наружу. Слова, которые он не собирался произносить. Его истинное чувство. Подчеркнув из его слов нечто большее, Тина наконец закрыла рот. Однако вскоре она заговорила вновь. «Я отказываюсь. Не оскорбляйте меня. Вы должны кое-что понять, мастер. Тина отказывается просто наблюдать, как ее защищают. Я хочу сражаться вместе с вами». Коготь обрушился на него еще раз. Юки блокировал его копьем и побежал в сторону Тины. «Я смогу поставить защитный барьер еще раз. Нет, два раза. Если желаете, я буду отвечать за защиту. Однако, если вы продолжите настаивать, что это слишком опасно, или в таком духе, то я буду делать все, что захочу. Итак, ваш ответ. Какой путь приведет нас к победе?» Тина продолжила наблюдать за ним, хватая ртом воздух. Встретившись с ней взглядом, он подумал, будто она его очаровала. «Ты точно дура». Пока Юки рассеянно обдумывал предложение Тины, ее брови взметнулись вверх, и она закричала. «Что вы сказали?» Одновременно он оценивал обстановку. Разбитые обломки, ранее являвшиеся стенами, также могли послужить в качестве опоры. «Ладно, покончим с этим. Тина, когда я дам сигнал, тебе нужно последовательно создать два защитных барьера. Первый для моей защиты. И неважно, где я буду находиться в это время. Второй в одном метре от его морды. Сможешь сделать это для меня?» «Непременно. Полагаюсь на тебя». Юки вновь помчался на врага. Во-первых, ему нужно выбрать правильное место, а затем изменить свой стиль боя, чтобы загнать врага в тупик. Это ничем не отличается от его прошлых действий. Он будет приманкой. Юки намеренно позволит себя прижать к стене, и лишь тогда заманит противника в нужное место. Даже если враг его настигнет, ему больше некуда будет бежать. «Сейчас!» Появился первый барьер. Коготь отражен. Дракон бездны, считавший это победоносной атакой, взревел от ярости и нетерпения. Юки побежал вдоль стены, сохраняя дистанцию. В определенной степени он мог предсказать его атаки. В ближнем бою дракон бил когтями и клыками. На средней дистанции он использовал хвост. И, наконец, на дальней применял дыхание. Каждый раз, когда он использовал атаку дыханием, он вначале наклонял голову к земле. Скорее всего, потому что с более высокого угла от нее было легче уклониться. Так как его нападение сейчас не сработало, монстр перешел в наступление, атакуя раз за разом и не давая времени для размышлений. Дракон бездны опустил голову и открыл рот. Все по плану. Впереди имелась точка опоры. Если он отпрыгнет от нее, а затем выполнит прыжок от стены, то сможет добраться до головы зверя. Вот оно. Только Юки собрался отдать Тине приказ создать второй барьер, как дракон внезапно поднял голову и резко повернулся. Его дыхание теперь было направлено на Тину и двух остальных. Осознав его намерение, Юки помчался вперед на полной скорости. Увы, но он опоздал. Выпущенный луч ослепительного белого света заморозил воздух вокруг. В дымке, оставшейся после света, он увидел, как три фигуры, разлетевшиеся подобно листьям на ветру, врезались в стены и пол. Только он собирался погрузиться в бездну отчаяния, как его ноги остановились. Раз он видел их, значит Тина замедлила движение дракона и вовремя создала барьер. Если бы удар пришелся прямо по ним, от них бы ничего не осталось. Проблема заключалась в том, что стремительно иссякающего источника ее энергии ненадолго хватит. Как же ему поступить? На ум пришло лишь одно. Юки повернулся лицом к врагу еще раз. И понял. Тот также смотрел прямо на него. По его позвоночнику пробежала дрожь. Ее источником определенно являлся не холод. Вот черт. С самого начала целью дракона являлся Юки. Он уже давно понял, что сражение на два фронта, атаковать монстра и защищать раненых, крайне неудобно. Если дракон концентрировал свои атаки на раненых, его внимание начинало рассеиваться. Он увернулся от острых как бритва клыков, но за этой атакой незамедлительно последовал удар когтистой лапой. Хотя Юки успел перепрыгнуть ее, ему пришлось остановиться. Его спина прижалась к холодной каменной стене. Дракон бездны презрительно посмотрел на него. Прямо перед ним зияла широко раскрытая пасть. Он ясно мог видеть белый свет, собиравшийся глубоко внутри горла дракона. Сейчас стало слишком поздно даже мечтать о том, чтобы увернуться от него. Фух. Франка очнулась от шока, вызванного столкновением с полом. На секунду она подумала, не призвал ли ее к себе небесный король. Но затем девушка поняла, что ее окружают знакомые пейзажи лабиринта. Она все еще была жива. Впереди в метрах 10 лежал труп. Когда она представила, что это мог быть ее брат, ее кровь заледенела. Но также быстро она поняла, что это не ее брат. Нет, это Бертольд, которого забил насмерть дракон бездны. Вдалеке она заметила незнакомца, спасшего ее жизнь. Его мастерство владения копьем и боевыми умениями поражали. Но еще более удивительно, что он не только в одиночку сражался с драконом бездны, но и наносил ему многочисленные раны. К сожалению, сейчас он попал в невыгодное положение. Столкнувшись с бесконечным шквалом атак когтями и клыками, он оказался в безвыходной ситуации. Он нуждается в моей помощи. Но это натолкнуло на мысль, что ее запас божественных жемчужин исчерпан. Как такое могло произойти? Она действительно ничем не может помочь. Неужели не существует другого способа? Открой сумку на поясе у этого парня. Из-под каменных обломков раздался ужасно знакомый женский голос. Под этим парнем она подразумевала Бертольда. На его поясе? Что? Франка с трудом поднялась и огляделась. На поясе висела сумка с небольшой дырой. Через отверстие она увидела камни света, кремень и другие мелкие инструменты. На самом деле там находилось еще кое-что. Божественная жемчужина? И к тому же высокого ранга. Возможно, даже первого. Он был воином. Зачем ему носить ее с собой? Она покачала головой. Сейчас не время раздумывать над этим. Она поспешила, но ноги не справились с ее весом и подкосились. Тело исчерпало все силы. Франка упала. Но тень метнулась к реликвии и перехватила ее. Нисан? Стефан безмолвно кинул божественную жемчужину. Поймав ее, она оглядела поле боя. Я должна помочь ему. Сражающийся человек нуждался в ее помощи. Освободив весь запас божественной энергии, хранящейся в божественной жемчужине, она прокричала: «Барьер, прошу, защити его!» Ему несказанно повезло. Во-первых, божественная жемчужина, спрятанная у Бертольда, по-прежнему находилась там. Во-вторых, она попала в руки Франки, а не Тины. Эффективность чудес Шинки даже сравнить нельзя с молениями людей. Однако природа сил Шинки требовала вначале извлечь божественную энергию из реликвий и поглотить ее, прежде чем использовать. Жрецы отличались от них. Они использовали божественную энергию непосредственно из божественного жемчуга. В данной конкретной ситуации Франка была гораздо быстрее Тины, достаточно быстрой, чтобы успеть. Ей удалось создать между Юки и драконом, которые стояли в метре друг от друга, защитный барьер за миг до атаки дыханием. Хотя Франка израсходовала всю энергию божественной жемчужины, этого не хватило на полную нейтрализацию дыхания дракона. Это лишь представило лишнюю пару секунд. Барьер быстро растрескался и исчез, разлетевшись на осколки. Однако этих пару секунд было достаточно. Учитывая непосредственную близость от взрыва, дыхание дракона бездны отбросило назад, погрузив его хозяина в клубящийся морозный вихрь. Такая атака, конечно, не способна нанести вред монстру. Несмотря на это, абсолютный холод заморозил влагу в воздухе, заполняя окружающее пространство морозной белой дымкой, существенно уменьшая видимость дракона. Он на секунду потерял из виду Юки. Здесь! Юки воспользовался случаем, чтобы отпрыгнуть от стены позади себя прямо на спину монстра, а затем и на его шею. Дракон взвыл от ярости и сердито поднял голову. Отреагировав на его движение, Юки взлетел в воздух. Он нашел свою цель, расположенную в верхней половине пятиметровой шеи. Вот теперь тебе конец. С гравитацией, прибавленной к силе удара, он с потрясающей точностью пронзил нужное место копьем синей воды. Самоцвет драконьего клыка, источник силы дракона бездны, вылетел из его массивного тела и со звоном ударился о пол. Аминис, копье синей воды, символизирует текущую воду. Естественно, оно должно разрезать снег. Пробормотал Юки, спрыгивая вниз и подбирая камень. Голова белоснежного дракона бездны дико загудела, пока он издавал предсмертный крик. Вскоре его движения полностью прекратились, и он рассыпался пеплом. Франко и Стефан сидели на земле рядом друг с другом, тупо уставившись в пустоту. Таинственная личность, только что одолевшая дракона бездны, медленно повернулась, чтобы посмотреть на них, прежде чем метнуть оружие. Спустя секунду, как копье вонзилось в стену над головой Стефана, оно потеряло свою странную изогнутую форму и вернулось к нормальной. «Кто вы?» Проигнорировав вопрос Франки, незнакомец схватил другую загадочную детскую фигуру и унесся прочь. И только тогда прибыла спасательная группа.